Глава 10. По дороге в полицию Рене не произнес ни слова. Он шел, опустив голову, думая, что могло бы быть причиной его ареста. Вдруг он вздрогнул. Ему припомнились три слова, сказанные Тефером. «Вы из Лондона». Эти слова рассеяли мрак, в котором он терялся. Он, как и все, слышал о тайных обществах, устроенных в Италии, а особенно в Лондоне. Он знал, что с некоторых пор арестовывали всех, кого подозревали в принадлежности к такому обществу. «Да, это так», — прошептал он. «Всякий, кто приедет из Лондона, кажется подозрительным. Но это очень неприятно, так как невозможно сейчас оправдаться. Если бы дело шло о каком-нибудь преступлении, то я, ясно как день, доказал бы, что не совершил и не мог совершить его. Но в политике совсем другое дело. Следователи видят в вас врага. Полиция и общество враждебно расположены к таким подсудимым. И из-за каких-нибудь пустяков я могу просидеть 5 или 6 недель. Этому конца не будет. И надо же было случиться всему этому как раз тогда, когда я пришел к мадам Леруа, когда я подал ей надежду. Какое разочарование для нее! Тем более, что у меня произведут обыск, найдут отрывок письма, в котором ничего не поймут, но которое все равно захватят. И тогда прощай все мои мечты». Несколько минут Рене был почти в отчаянии, но вдруг глаза его снова засверкали. «Не все еще потеряно», — подумал он. «Надо устроить так, чтобы драгоценная бумага попала в руки мадам Леруа раньше, чем у меня сделают обыск. Как это сделать, этого я еще не знаю, но это будет сделано». В эту минуту они дошли до полицейского поста. «Идите», — сказал Тефер. Рене послушно переступил через порог, в то время как Тефер говорил несколько слов на ухо сержанту, начальнику поста, на что тот утвердительно кивнул. «Оставьте здесь этого молодца», — продолжал Тефер вслух, — «пока я не пришлю за ним». Рене ввели в арестантскую, заперли за ним дверь, тогда как Тефер потребовал себе все необходимые бумаги для письма. И, сев перед столом, открыл лежавшую перед ним книгу рапортов, вынул из кармана бумажник, а из бумажника 2 или 3 листа с напечатанными заголовками, которые развернул и положил на книгу. Эти листы были приказами об аресте. Тефер занялся тем, чтобы вписать все, что следовало, в один из них, заранее подписанный. Сначала он писал свое имя, как полицейского агента, затем имя Рене Мулена, механика, приехавшего из Лондона. Затем он начал составлять донесение об аресте, придумывая наиболее подходящую причину. Донесение Тефера состояло из нескольких неопределенных фраз, в которых аресту придавалось политическое значение. Механик Рене Мулен, говорилось в донесении, был комиссаром итальянцев, скрывавшихся в Лондоне и составлявших заговор против главы государства. Уже неделя, как он приехал в Париж, и его поведение было подозрительным, так как он не искал никакой работы, а, следовательно, получал деньги от тех, кто послал его во Францию. Этих общих фраз было достаточно, чтобы было назначено следствие. Если бы это следствие ни к чему не привело, то Тефер доказал бы свое усердие, а Рене Мулен был бы выпущен на свободу не раньше, чем через несколько дней, а может быть и недель. Герцог же только этого и желал. Окончив донесение, Тефер обратился к одному из агентов, говоря: «Приведите арестованного, я допрошу его». Агент поспешно открыл дверь арестантской, где Рене уже сидел совершенно спокойный по особенным и очень интересным причинам, которые мы сейчас узнаем. Оставшись один, Рене вынул портмоне и нашел в нем 2 банковских билета, один в 500, другой в 100 франков, несколько луидоров и мелких денег. Золото и серебро осталось на прежних местах, но банковские билеты Рене свернул и сунул в маленький карман для часов, устроенный в панталонах между подкладкой и кушаком. «В префектуре у меня могут взять деньги», — подумал он, — «а они мне понадобятся. Этот же карман так мал, что если даже меня будут обыскивать, то его не заметят. Положив деньги в безопасное место, Рене вынул из кармана связку ключей. «Черт возьми!» — прошептал он. «Я забыл ключ от письменного стола в замке. Какая рассеянность!» «Впрочем, это почти все равно. По крайней мере, мне не надо его прятать. Но надо постараться спрятать ключ от квартиры». Тогда он снял с кольца ключ от квартиры. Мы уже знаем, что он был небольшой. Это заметила привратница на Королевской площади. Рене снял пальто и, немного подпоров подкладку воротника своего пальто из толстого английского драпа, опустил туда ключ, убедившись, что он, по всей вероятности, точно так же спасется от обыска. Он с довольным видом надел пальто. В эту минуту дверь комнаты открылась. «Выходите», — сказал агент. Рене встал, оглядываясь вокруг, как будто желая узнать, в какую сторону идти. «Идите сюда», — закричал Тефер. Механик подошел. «Ваше имя Рене Мулен?» — спросил инспектор. «Вы сами это знаете», — сухо ответил Рене. «Я не думаю отказываться от моего имени, и к тому же оно написано на вашем приказе об аресте». «Не ухудшайте вашего дела дерзким поведением», — резко сказал полицейский. «Если вы находите меня дерзким, то не спрашивайте и отведите меня куда следует. Вы должны отвечать мне, и в ваших интересах я советую вам, ведите себя прилично. Итак, вы приехали из Лондона». «Вы сказали мне это, когда меня арестовали. Я не возражал. Следовательно, вы были правы». Агент нахмурился. «Чего вы хотите добиться таким поведением?» — закричал он. «Я ничего не добиваюсь. Я только говорю, что вы два раза подряд спрашиваете меня об одном и том же. Это скучно для меня, утомительно для вас и бесполезно для всех». Тефер начинал чувствовать нетерпение. «Где вы живете?» — отрывисто спросил он. Рене ждал этого. «Где я живу?» — повторил он. «Мне кажется, вы должны были бы это знать». «Все равно, отвечайте». «Ни за что. Если вы не знаете моего адреса, то не мое дело говорить его вам. Исполняйте ваш долг, ищите». Тефер сердито взглянул на своего собеседника. «Вы решили говорить дерзости», — сказал он. «Нет, я решил только оставаться в своей роли и не мешать вам выходить из вашей. Вы, я полагаю, полицейский агент, хотя вы мне и не дали никаких доказательств этого. У вас есть приказ о моем аресте, я его не видел, но убежден, что он существует. Вы меня арестовали, подчиняясь полученным приказаниям. Если же полиция делает ошибки, то это не ваша вина. Но я не думаю, что вы могли получить от кого-нибудь приказание допрашивать меня. Только следователь или комиссар имеют право допрашивать меня. Вы же этого права не имеете. Отведите меня к следователю, и когда я узнаю, в чем меня обвиняют, я увижу, что мне следует отвечать. Вы поняли, не так ли? Поэтому не задавайте мне больше вопросов, так как я отвечать не буду». «Одним словом, вы не хотите сказать вашего адреса», продолжал Тефер после некоторого молчания. «Нет». «Берегитесь, этот отказ повредит вам!» Рене молчал. «Вы только ухудшаете ваше положение!» Тоже молчание. Агент топнул ногой. «Я вам докажу, что вы должны слушаться! Вас сейчас обыщут!» «Вы имеете на это право! К тому же вы сильнее! Обыскивайте меня!» Тефер разгневался, и это выразилось на его лице странной гримасой. «Мы не имели случая сказать, что полицейский инспектор в известных обстоятельствах страдал недостатком произношения и нервным подергиванием. Когда он говорил медленно и спокойным голосом, то слегка пришепетывал. Но это пришепетывание совершенно исчезало, когда он говорил резко и отрывисто. Он очень хорошо знал это и всегда говорил с подчиненными резко и отрывисто. Что касается нервного подергивания, то оно в минуту раздражения или волнения выражалось подергиванием всей левой стороны лица. Он с яростью взглянул на арестованного, который позволил себе возражать ему. И вдруг вся левая сторона его искривилась. Но Рене, не смотревший на него, ничего не заметил. «Обыскивайте меня», — сказал он. «Вы не найдете у меня в карманах ничего, что ухудшило бы мое положение». «Хорошо», — сказал Тефер. Затем, обращаясь к одному из своих помощников, прибавил. «Посмотрите, не оставил ли он чего в арестантской?» Агент поспешно подчинился. «Обыщите его», — приказал инспектор своему другому помощнику. «Я облегчу ему его труд», — сказал Рене, выворачивая карманы. «Вот связка ключей». «Это ваши ключи?» «Мои или нет, это не ваше дело». «Вот мой портмоне. В нем, как вы можете видеть, 67 франков, 67 сантимов и пуговица от подтяжек». «Прошу вас не шутить», — с гневом закричал инспектор, хлопая Рене по плечу рукой. Последний возмутился. «Стойте, сударь!» — закричал он. «Говорить вы можете что угодно, но рукам воли не давайте. А не то я за себя не отвечаю. Я от природы очень спокойный, но когда меня выводят из себя, то я себя не узнаю. Поэтому для нашей общей пользы исполняйте только вашу обязанность». Тефер пожал плечами и отошел. «Есть у вас бумаги?» — спросил он. «Конечно. Где они?» «Без сомнения, они у меня в кармане. Вы понимаете, что я не думал, что они мне понадобятся?» «Это мы сейчас узнаем». Сказав это, Тефер стал помогать обыскивать своего пленника. Последний был совершенно равнодушен, хотя внутренне сильно беспокоился, но он отделался одним страхом, так как, несмотря на все усердие Тефера, вещи, так ловко спрятанные Рене, спаслись от обыска. Тефер был бледен от злости, но сохранял внешнее спокойствие, которому противоречило его нервное подергивание. Так как арестованный упрямо отказывался назвать место проживания, то агент не мог послать герцогу его адрес, и это особенно выводило его из терпения. «Он будет говорить только со следователем», — думал Тефер. «Но, может быть, чтобы победить его упрямство, понадобится несколько дней тюремного заключения. Но все равно герцог подождет, так как арестованный не может ему повредить». В это время в комнату вошел агент, которому Тефер велела смотреть арестантскую, чтобы убедиться, не спрятано ли там что у арестованного. Поиски агента были тщетны. «Хорошо», — сказал Тефер. Затем, обратясь к начальнику поста, молча присутствовавшему при этой сцене, прибавил. «Сержант, дайте 4 человека, чтобы проводить арестованного в префектуру». Сержант отдал приказание, и в комнату сразу же вошли 4 солдата с ружьями. Мысль идти по Парижу в подобном обществе выводила Рене из себя. «Послушайте», — спросил он Тефера, — «неужели стоит беспокоить этих людей? Разве мы с вами и с вашими двумя помощниками не можем спокойно поехать в Фиакре?» «За ваш счет?» — спросил агент. «Само собой разумеется». «Это не запрещено, следовательно, позволено. И так как у вас есть деньги, то я согласен». Сказав это, Тефер послал одного из своих помощников за экипажем. Через 3/4 часа Рене Мулен был в отдельной комнате в префектуре. Тефер отправился делать донесение об аресте. «Я почти убежден, — говорил он, — что арестовал важного заговорщика. Уже одно то, что он упрямо скрывает свой адрес, является, по моему мнению, неопровержимым доказательством его виновности. Если бы он был невиновен, то обыск не имел бы для него ничего неприятного». Комиссар утвердительно покивал головой, похвалил Тефера за усердие и, не теряя ни минуты, послал донесение к одному из следователей, которому поручались политические дела. В эту эпоху, когда происходили описываемые нами события, бюро следователей по политическим делам были завалены работой, и аресты быстро следовали один за другим. Следствием этого была продолжительность предварительного заключения и медлительность допросов. Таким образом, дело Рене было занумеровано, а сам механик отправился в тюрьму Сент-Пелажи, не будучи допрошен, несмотря на все его просьбы. Увидев, какой оборот принимает дело, Тефер счел нужным уведомить герцога. Последний был только наполовину успокоен арестом, который временно отодвигал опасность. Он отдал бы большую часть своего состояния, чтобы узнать, где живет механик. Но ему необходимо было запастись терпением и ждать результаты первого допроса, о котором Тефер обещал сразу же сообщить. «Не бойтесь ничего, герцог», — прибавил инспектор. «Как только мы узнаем адрес этого Рене Мулена, я даю вам слово, что мы будем у него раньше следователя».